Машина ошибается. Фламбо и его друг, маленький священник, в предзакатный час сидели на садовой скамейке в Темпл Гарденс. Подействовала ли на них окружающая обстановка или какие-то другие случайные флюиды, неизвестно, но только разговор этих двоих зашел о правосудии. Признав, что перекрестный допрос обвиняемого адвокатом и прокурором заключает в себе элемент случайности, они заговорили о пытках, вспомнили Древний Рим и Средневековье, истязание по приговору французского магистрата и американский допрос третьей степени. «Мне доводилось читать о пресловутой психометрии, то есть о детекторе лжи», — сказал Фламбо. «В последнее время по этому поводу подняли много шума, особенно за океаном. Вы, наверное, знаете, что я имею в виду. Испытуемому надевают на запястье манжетку пульсомера, затем произносят вслух самые разные слова и ждут, не станет ли его сердце биться чаще после некоторых этих слов». «Что вы думаете об этом методе?» «На мой взгляд, он весьма занятен», — отозвался отец Браун. «Кстати, наш разговор напомнил мне одну интересную идею, возникшую в глубокой древности. В те времена верили, что если убийца коснется тела жертвы, из ран хлынет кровь». «Неужели вы хотите сказать, что считаете оба этих метода равноценными?» «Один стоит другого», — ответил маленький священник. «В мертвом ли, в живом ли теле кровь все равно течет то быстрее, то медленнее, и причин тут много. Тайна сия велика есть, и, боюсь, мы никогда в нее не проникнем. Могу лишь сказать вам о себе. Скорее кровь человеческая затопит альпийский пик Маттерхорн, чем я решусь ее пролить. Но ведь американский метод превозносит крупнейшие заокеанские ученые», — не отставал Фламбо. «Наивные они люди, эти ученые», — воскликнул отец Браун. «А самые наивные из них — именно американцы. Кому еще, кроме Янки, могло прийти в голову судить о чем бы то ни было по чистоте сердечных сокращений? Да, эти ваши ученые не менее наивны, чем самонадеянный мужчина, полагающий, что если женщина краснеет в его присутствии, то значит, любит его. Кстати, вот вам еще один тест, основанный на законах кровообращения, открытых великим Гарвием, такой же дурацкий, как и первые два. Но вы должны признать, — настаивал Фламбо, — что психометрия дает определенный результат. Она прямо указывает, правду говорит человек или нет. «А что хорошего в том, что она прямо указывает?» — вопросил отец Браун. «Что это в сущности значит?» «Когда один конец указки на что-то нацелен, другой в это время показывает в совершенно ином направлении. Все зависит от того, сумеете ли вы взять указку за нужный конец. Один раз я уже попадал в такое положение, и с тех пор не верю в пользу подобных методов». И маленький священник приступил к рассказу о том, как его постигло разочарование. История эта случилась лет 20 назад, когда он служил капелланом в чикагской тюрьме, где томилось множество его единоверцев. Люди эти были одинаково способны на злодеяние и на раскаяние, так что работы у него было немало. Шерифом округа губернатор сделал бывшего сыщика по имени Грейвуд Ашер, бледного, молчаливого, склонного к философствованию Янки, на лице которого обычное для него суровое выражение порой сменялось странной смущенной улыбкой. Отца Брауна этот человек любил и относился к нему немного покровительственно. Маленький священник платил ему такой же симпатией, хотя терпеть не мог его теорий, по сути весьма сложных, хотя и излагаемых достаточно просто. Как-то вечером Ашер послал за капелланом. Тот по своему обыкновению молча сел у стола, заваленного бумагами, и стал ждать. Шериф извлек из кипы бумаг газетную вырезку и протянул ее Брауну. Тот внимательно прочел текст. Это был напечатанный на розовом фоне столбец светской хроники из одной американской газеты. В заметке говорилось: «Самый блистательный из светских вдовцов снова появился в обществе. На этот раз на обеде чудаков. Всем нашим именитым гражданам должен вспомниться другой обед, названный парадом детских колясок, на котором мистер Тот, по прозванию очередной фортель, в роскошном своем особняке посреди поместья пруд Пилигрима дал возможность очаровательным дебютанткам этого сезона казаться даже моложе своих лет. Не менее радушным, нетривиальным и изысканным был и прошлогодний прием в особняке Тодда, получивший название «Завтрак каннибалов», на котором сласти по форме напоминали человеческие руки и ноги. А один из остроумнейших гостей вслух высказал желание съесть своего собеседника. Дух непринужденного юмора будет царить и на новом приеме, ибо он свойственен сдержанной манере поведения мистера Тодда, а может быть, таится и под сверкающими бриллиантами в булавках, на галстуках самых высокопоставленных весельчаков нашего города. Говорят, на приеме будут пародировать манеру поведения и разговоры горожан, находящихся на противоположном полюсе социального спектра. Пародия обещает быть весьма выразительной, ведь перед гостеприимным мистером Тоддом стоит задача потешить никого иного, как лорда Беккасла, знаменитого путешественника и чистокровного аристократа, чье родовое гнездо находится в самом сердце английских дубрав. Путешествовать лорд начал раньше, чем ему вернули полагающийся по праву рождения титул. В нашем отечестве он уже однажды побывал, в молодые годы, и молва утверждает, что вернулся он к нам не без причины. С именем лорда связывают имя мисс Этты Тодд, одной из самых прекрасных и великодушных обитательниц Нью-Йорка, наследницы состояния, оцениваемого почти в 100 миллионов долларов. «Но как?» — спросил Ашер. «Интересно?» «Даже говорить об этом не хочется», — отозвался отец Браун. «Трудно придумать что-нибудь менее интересное для меня, чем эта заметка. Не понимаю, зачем вы ее вырезали. Если только не собираетесь, конечно, сажать на электрический стул барзописцев, подобных ее автору». «Хм!» — недовольно хмыкнул мистер Ашер и положил поверх статьи еще одну газетную вырезку. «Ну, а это вас заинтересует?» Заметка была заглавлена «Зверское убийство охранника. Злодей на свободе». Сегодня утром на рассвете в каторжной тюрьме в местечке Секва, штат Нью-Йорк, раздался крик о помощи. Охранники, подоспевшие к месту происшествия, обнаружили труп часового, дежурившего на вершине ограждающей тюрьму широкой стены. Северная часть стены самая высокая, и этот участок считался самым труднопреодолимым для тех, кто мог бы задумать побег. Поэтому здесь дежурил всего один охранник. Как раз его-то и сбросили со стены. Он упал головой вниз, и мозги его брызнули во все стороны, словно их вышибли дубиной. Ружье охранника было похищено. На утренней поверке обнаружилось, что одного арестанта не достает. Пустующую камеру занимал некий угрюмый головорез, назвавшийся в свое время Оскаром Райаном. Ему дали небольшой срок за самые обычные для этих мест разбойные нападения, но он произвел на всех впечатление человека с жутким прошлым и совершенно непредсказуемым будущим. Когда забрезжил дневной свет, на стене над самым телом убитого обнаружили довольно невнятное послание, нацарапанное, очевидно, смоченным в крови пальцем. «Это самозащита. У него было ружье. Не желаю зла ни ему, ни другим, кроме одного человека. Когда попаду в пруд Пилигрима, пуля у меня найдется. Подпись О.Р.» Чтобы штурмовать такую стену, охраняемую к тому же вооруженным часовым, нужно быть отчаянным человеком или, на худой конец, иметь сообщников. «Ну, что касается литературного стиля, эта заметка написана лучше», — усмехнулся маленький священник. «Но все же я не понимаю, чем тут смогу помочь я. Боюсь, если я пущусь вдогонку за этим атлетом-убийцей на своих коротеньких ножках, то буду являть собою жалкое зрелище. Да и вообще сомневаюсь, что кому-нибудь удастся отыскать этого человека. Насколько я знаю, отсюда до каторжной тюрьмы в Секве 30 миль по безлюдной пересеченной местности, да и вокруг дикие прерии. Этот человек может прятаться в любой яме, на каждом дереве». «Он не в яме и не на дереве», — сказал шериф. «Откуда вы знаете?» — поинтересовался отец Браун, моргая. «Хотите с ним поговорить?» — спросил Ашер. Маленький священник широко раскрыл свои наивные глаза. «Да неужто он здесь? Как же ваши люди до него добрались?» «Добрался до него я сам», — медлительно проговорил американец, вытягивая длинные ноги к камину. «Подцепил крючком моей трости». «Да-да, не удивляйтесь, именно так. Знаете, у меня есть обыкновение бродить вечерами на природе, подальше от этих мрачных мест. Так вот, сегодня вечером я поднимался в гору по аллее, с обеих сторон которой за живой изгородью были вспаханные поля. Луна освещала дорожку серебристым светом, и вот вижу, прямо по полю к аллее бежит человек. Пригнувшись, бежит и с хорошей скоростью, как легкоатлет, специализирующийся в беге с препятствиями. Мне показалось, что он уже выдохся. Однако, приблизившись к дорожке, он сходу проскочил сквозь редкую изгородь, как сквозь паутину, или, вернее, как будто сам он был сделан из камня. Я ведь ясно слышал треск ломающихся веток. Чуть только его силуэт показался на фоне луны на аллее, я бросил трость ему под ноги. Он споткнулся и упал. Я же достал свисток и во всю мощь засвистел. Тут подоспели наши ребята и скрутили этого типа. Да, вот была бы история, если показалось, что это действительно какой-нибудь известный спортсмен, — заметил отец Браун. Никакой он не спортсмен, — мрачно пробурчал Ашер. Мы вскоре узнали, что это за птица. Хотя я все понял, как только его осветила луна. «Вы решили, что это беглый каторжник, поскольку утром того самого дня прочли в газете о его побеге», — спокойно сказал священник. «Но нет, у меня были более веские причины так думать», — холодно ответил шериф. «Отбросим даже самое простое. Профессиональный спортсмен не стал бы бежать по вспаханному полю и продираться сквозь живую изгородь, рискуя выколоть себе глаза. Не стал бы он и перегибать голову, как побитый пес. Но были и еще кое-какие детали, не укрывшиеся от моего наметанного глаза. Одежда на этом человеке была ветхая и местами рваная. Более того, он выглядел в ней на редкость уродливо. Когда его силуэт появился на фоне луны, огромный стоячий воротник показался мне горбом. Свободно свисающие длинные рукава создавали впечатление, что у этого человека нет рук. Мне пришло в голову, что ему каким-то образом удалось сменить тюремную робу на гражданскую одежду. Вернее, на лохмотья, которые он кое-как на себя напялил. К тому же в лицо ему дул сильный ветер. Но разметавшихся по ветру волос я как ни старался, так и не заметил. Значит, они были очень коротко острижены. Потом я вспомнил, что как раз за этим вспаханным полем располагается пруд Пилигрима, в хозяина которого этот каторжник, как вы, должно быть, помните, собирался всадить пулю. И тогда я бросил ему под ноги мою трость. «Блестящий образчик искусства моментально делать умозаключение», — отозвался отец Браун. «Однако скажите, было ли у него ружье?» Ашер, меривший шагами комнату, резко остановился, и священник добавил извиняющимся тоном: «Боюсь, что без ружья всадить в кого-то пулю затруднительно». «Нет, ружья у него не было», — хмуро ответил ему собеседник. «Но, очевидно, только по случайности или потому, что его планы изменились. Должно быть, он решил, что переодеться мало, надо еще избавиться от оружия. Скорее всего, он не раз вспоминал об окровавленной куртке охранника, оставшейся под стеною». «Похоже, что так», — откликнулся отец Браун. «Однако нам вряд ли стоит все это обсуждать», — заявил Ашер. «Теперь уже точно известно, что это тот самый человек». «Как вы это узнали?» — тихо прозвучал вопрос священника.